1951, 4А. Есть одно качество – сострадание. Не пожалеем ничего, чтобы его приобрести. Его можно назвать кузницей мощи, ибо оно победило мир. Им и будем восходить. Майтрея – любовь, сострадание. Сынами света назовутся сыны сострадания – и оявятся приближенными к престолу света. Это чудеснейшая грань алмаза сознания. В ней отразятся лучшие дары света. «Владыка, состраданием тебе приносим лучшие дары духа», так говорит ученик, идущий по пути. Как луч солнца озаряет сострадание заблудшее в темноте стада и потерявшееся в лабиринтах жизни, чтобы указать путь и источник света. Стадо человечества, потерявшее путь. Слепые, глухие и бедные духом, утерявшие ориентир пути, и страдавшиеся, усталые, забывшие о ценности духа. Беспросветен и горек их путь. Шагом обреченных идут они к пропасти, и бездна ждет их, раскрыв свою жадную пасть. Но не дадим торжествовать бездне. Не для нее заблудшее стадо, ибо в нем заблудшие сыны света, забывшие о первородстве своем. О спасении говорю, ибо настала пора последняя. На нее указую и взываю к молчащему сердцу человечества. Идет время, и новые лучи озарят землю. Куда пойдут глухие и ослепшие? Надо указать путь, во имя сострадания надо. И открыть глаза, и омыть, и утешить, и пасти. Придут они, утерявшие, придут, придут толпами, и попросят хлеба, жизни, не смерти, которым питались, но жизни. Дай, накорми и утешь во имя сострадания, и прими на себя тягость их. Это путь бодхисаттвы. Ибо сказано, нагружайте меня, когда иду в сад прекрасный. Отныне сострадание будет кличем твоим и зовом к победе. Сострадание, сострадание, сострадание. Потом действие, подвиг, потом получение. Но разве думал о получении распятый Спаситель? Он только давал. А получение — это лишь спутник отдачи. Кто больше отдал, больше и получит. Но ведь мы говорим о сострадании. Исключает сострадание всякую мысль о себе. Для него умирает все личное, и самость распинается на кресте плоти, как был распят Спаситель мира на кресте человеческого невежества. О любви уже говорил. Сила могучая, непреодолимая, всепобеждающая. Любовь – победительница, венец жизни. Основа, магнит, огонь и двигатель жизни. А может быть и само сердце огня или огонь сердца. Не им ли движимы миры и пронизано все сущее? Но мы принесем нашу любовь на землю и земле отдадим дар свой. Ждут, ждут миллионы. Должно хватить на всех. Не о личностях говорим, а о народах. Не избранным светит солнце, а для всех. Обо всех, обо всех надо думать, ибо должны уподобиться солнцу и стать как солнце. Будьте как свет солнца и песнь птицы. В радости о будущем понесем в мир любовь и сострадание. Я, владыка, говорю это. А избранные мои понесут слово простое мое о том, что принадлежит великому народу. Избранные, и ты среди них. Вооружившись любовью и взяв чашу сострадания, пойдешь в жизнь во имя мое, ибо мой есть».